Глава 4. И все-таки боль растет. Часть 1. Действие снова переносится в Роланд. Сион продолжил широкомасштабные внутренние изменения, предоставив большую часть важных позиций своим доверенным людям, а спустя несколько дней все еще царил мир. Ничего не произошло. Дворяне не предприняли абсолютно никаких шагов в связи с этими резкими переменами. И восстание, которого все опасались из-за этих перемен, так и не произошло. Не произошло вообще ничего. Дворяне даже не жаловались. Это спокойствие и мир даже пугали. В течение этого времени Сион оставался в своей комнате, продолжая борьбу с непрестанно растущей кипой бумаг. Клаус, Кална, Слина и Ноа, которые периодически нарушали его спокойствие до этого, полностью исчезли из виду Сиона на этот период. Но лишь потому, что они были слишком заняты своими новыми должностями и изменениями в своих обязанностях. Особенно Клаус. Он должен был взять на себя ответственность за управление всей армией Роланда. К тому же ему также пришлось уделить внимание документам, которые прилагались к повышению, и еще много чего из того, чего он не знал и никогда не делал. В этот момент Сион закончил читать лежащую перед ним кипу бумаг, после чего подписал их, написал несколько инструкций и перешел к следующей кипе. Перед ним лежал документ, который ему вручил фельдмаршал Империи Роланд. Вот что в нем было. «На самом деле ты дал мне такое скучное задание! Сион, я обязательно убью тебя! Подожди, пока я закончу с работой, которой ты меня нагрузил! Я точно убью тебя!» Этот документ с угрозами. Его содержимое, возможно, даже заставило бы некоторых людей побледнеть, но... Сион рассмеялся. Похоже, Клаусу тоже приходится тяжело. Хорошо. Сион написал на документе. Ты убьешь меня после того, как закончишь с работой? Я обеспокоен. Тогда я дам тебе часть моей работы. Теперь ты с нетерпением можешь ждать этого еще больше. Затем он вытащил кипу документов, которую планировал передать Клаусу. На них была необходима подпись фельдмаршала. Документы касались планов на будущее. Он добавил их к кипе, которую тоже передаст Клаусу. Сион широко улыбнулся и сказал вслух. «Вот так вот. Теперь он точно опять на меня накричит». Затем он перестал разбирать бумаги и выглянул в окно. Из окна своего кабинета он мог видеть всю столицу Роланда – Рейлут. Это было умиротворяющее зрелище. Эти несколько дней прошли очень мирно, совершенно ничего из того, что предсказывали, не произошло. А также было очень-очень тихо, и эта страна была посреди огромных перемен. Открывался обычный вид на спокойные улицы, но... эта страна менялась. При такой резкой смене на руководящих постах было очевидно, что главные должности теперь были заняты людьми Сиона. Это было странное изменение, ведь на этот раз не все люди, избранные на должности, были из дворян. Но это не означало, что среди них совсем не было дворян. Сион не хотел оскорблять дворян, выступивших против короля. Он не использовал каких-либо жестоких методов для изменений в руководстве, как он того хотел. Он всего лишь убирал людей в соответствии с их способностями, и вот что из этого вышло. Пока у них были способности, Сион не выступал против происхождения этих людей. Он считал это ожидаемым и верил, что это позволит стране быстро расти и развиваться, набирая силы выступить против других стран. Но... неожиданная смена людей на должностях всего пару дней спустя принесло эффект, оказавшийся намного больше того, который ожидал Сион. Страна проснулась на одном дыхании, дворяне, которые беспокоились исключительно о своей выгоде, больше не имели контроля. Эта страна пробудилась. Множество талантливых людей с большим рвением и стремлениями приходили отовсюду, их число было настолько велико, что ему хотелось спросить, где эти люди прятались до этого. Дворяне все еще существовали, и они обладали большой силой, у них были большие земли, финансы, личные армии. Но сейчас главной новостью стала возможность любому завоевать высшие позиции в армии и внутреннем правительстве. Пока они старались изо всех сил и усердно работали над процветанием Роланда, они могли бы заменить дворян. Строительство лучшей страны. Выдвижение лучшего правительства. Создание лучшей армии. Хотя перестановки в должностях все еще не закончились, Большинство документов внутреннего правительства теперь горой сыпалось на Сиона. Это были файлы, направленные на увеличение прогресса Роланда. Файлы включали предложения, которые присылали люди. В файлах заключались различные мнения и взгляды, отличные от дворян. Сион даже не мог представить себе. Это были голоса, которые хотели лучшего для страны. Они отличались от эгоистичных голосов дворян, голосов, исполненных похоти и лжи. Это были голоса людей, которые действительно желали процветания этой стране. Если прислушаться к ним, станет ли производство товаров более отлаженным? Станет ли торговля оживленней? В течение нескольких дней Сион думал лишь о том, чтобы дать людям возможность поразмыслить и поделиться идеями о направлении развития и расширения страны. Сион посмотрел на возвышающиеся перед ним груды бумаг. «Я и не думал, что так много людей захотят внести предложение». Он облегченно улыбнулся, но затем прищурился. Но на улице было тихо. «Как-то слишком тихо», — пробормотал Сион. Дворяне не произнесли ни слова относительно текущей ситуации, и было очевидно, что тут что-то неладно. Все должно было быть иначе. Глаза Сиона блеснули. Они не могли быть такими понятливыми. Если бы они обладали должной проницательностью в отношении будущего, мне бы не пришлось так беспокоиться и думать о том, как заставить их подчиниться. В этот момент Сион перестал бормотать, и на его лице заиграла насмешливая улыбка. «Нет уж, если бы у дворян была такая терпимость, мне не нужно было бы становиться королем, и эта страна была бы в их руках». Но это не было правдой. Дворяне были глупыми и трусливыми, за свою личную выгоду они могли даже предать свою собственную страну. У них не было видения будущего, они лишь беспокоились о текущем благополучии. Они заботились о собственном удовлетворении только здесь и сейчас. Настоящее, настоящее, настоящее, настоящее. Будущее этой страны, будущее народа этой страны. Они никогда не думали об этом. Они думали только о себе. Даже если бы они очнулись, им было бы уже не победить Сиона. Если бы продолжили, что бы они сделали? Продали эту страну, не задумываясь? Они бы предали эту страну за возможность пить лучший нектар? И они планировали победить Сиона. Сион прекрасно это понимал. Он понимал тех дворян, которые назвали его мать безродной дрянью. У них было лишь одно на уме. Да, грязная родословная. Сион уставился на свои руки, тихо прошептав. «Моя кровь, грязная кровь. Дворяне, погрязшие в своих страстях, мой отец, бросивший мать, кровная линия моего предка говорит мне, о чем же думают дворяне? Что они планируют?» «Слишком тихо. Долго этот мир не может продлиться. Тогда что затевают дворяне? Почему они не отреагировали? Почему? Что они планируют, чтобы победить меня?» Сион посмотрел в окно. Именно тогда кто-то постучал в дверь кабинета. «Доклад! В регионе Акмира дворяне начали действовать!» Сион не слушал оставшиеся части доклада. «Приближается!» Он думал. Это, наконец, начало. Короткая передышка подошла к концу. Настоящий Роланд начал показывать себя. Дворяне определенно не проявят слабости. Вероятно, все обернется масштабной войной. Война приближалась. И это была невероятно мерзкая война, которая затягивала, как трясина. Началом стал... Сион сузил глаза. Источник Акмер. Верно? Это была территория барона Келлара Фруаде. Это была территория отца Мирана Фруаде. Сион приказал подчиненному за дверью. «Позови Клауса».